Через месяц я окончательно обвыкся, невольно вспомнив навыки из прошлой жизни, не зря столько времени отпахал в делопроизводстве, и начал применять их на практике, чем привлек дополнительное внимание со стороны председателя. По итогу, куча лишних обязанностей. Правильно подметили умные люди. Инициатива — любить иметь инициатора. Хотя, наверное, я покривлю душой, если скажу, что мне это не нравилось. Наоборот, как бы смешно ни звучало, но получив возможность заниматься тем, что действительно умею, я обрел своеобразную почву под ногами, чувство некой стабильности. Кажется, вам больше понравилась возможность издеваться над людьми с прямого одобрения Цубаки и Ситри. Ты о моих претензиях в сторону Цубаса и Кирию. Так, Юра, типичный томбой с замашками Чунибьё, Айка без комментариев. До сих пор считаю, что это именно она связана с тем, что я так и не получил ни одного письма с признанием. Скорее, о том, как вы гоняете Мигури. Тут я ничего не могу с собой поделать. Вот смотрю на нее и вижу очередного новичка, принятого на должность благодаря связям, из-за чего хочется показать ей всю глубину кроличьей норы. Но, заметь, я еще сдерживаюсь. К слову, Томои Мигури и Рея Кусака. На момент появления они уже являлись демонами в свите Ситри. А если бы девушки оказались, например, падшими, не думаю, что сильно бы удивился. Я, в целом, начал относиться ко всему происходящему со здоровой долей пофигизма, принимая творящееся вокруг безумие, как должное. Хм, стоит ли мне начать об этом волноваться? Сомневаюсь, носитель. Мысленно рассмеявшись, свернул по коридору и оказался около двери с прикрепленной рядом табличкой. Медицинский кабинет. Так, внутри у нас двое. Пресловутая Савада Санео, кто бы мог подумать. Ее очередной воздыхатель, причем, личность мне, к сожалению, знакомая. Отступив назад, избежал столкновения с резко открывшейся дверью и вывалившегося следом блондина, который, покачиваясь из стороны в сторону, сделал два робких шага вперед и чуть не завалился на пол. Опять он. Шумно вздохнув, я потянулся рукой к лицу, желая помассировать переносицу, однако, вовремя заметив, вместо этого провел ладонью по груди. Проклятая привычка. Сафада сама, позже жалуйста наступите на меня, причмокнул Геншира Саджи, явно в невменяемом состоянии. Впрочем, от его обычного поведения это почти ничем не отличалось. Интересно, не будь в нем огрызка дракона, стало бы Сона держать подобного идиота в академии? Объект находится под воздействием магии. Понятное дело, не пьяный же он в дупель. Выругавшись под нос, схватил Саджи за шкварник и, таща его за собой, словно мешок картошки, зашел в кабинет. В нос почти сразу ударил стойкий запах нашатыря, смешанный с медицинским спиртом и нотками дорогостоящего коньяка. «Вам не надоело, Савада-сан?» – встряхнул парня, устало смотря на местную медсестру. Темноволосая женщина, на вид лет 25, стоя посреди помещения, смерила мою поклажу тяжелым взглядом и поджала губы, скрестив руки под грудью. «Выкинь его отсюда, Хёда!» – она раздраженно фыркнула, медленно подняв бровь. «Так сложно на кровати его оставить», – уточнил, сохраняя остатки спокойствия. «Шестой раз за месяц, Савада-сан, шестой, спортзал, школьный двор, женские раздевалки. Просто оставьте его здесь, можно даже под кроватью. Я не буду спрашивать, почему он ведет себя, словно зомби. Меня это не волнует. Меня волнует то, что я скоро начну считать себя его нянькой». Для острастки вновь тряхнул Саджи, из-за чего тот засмеялся, как идиот, пуская пузырь из слюны. «Савада-сан, давайте делать детей, я вас оплодотворю». Степень отвращения на лице медсестры в этот момент не поддавалась никакому описанию. «Я больше не могу видеть этого», она явно сдерживалась, чтобы не покрыть Геншира матом. «Я с ним в одном помещении дольше минуты находиться не могу, а ты предлагаешь его просто оставить здесь. Так пришиби его молнией и сделай вид, будто так и было задумано. Ведите себя, как взрослый человек, и возьмите, наконец, ответственность». «Ринальсан», повысил тон, в третий раз дернув рукой, из-за чего голова Саджи закачалась, словно у игрушки. «Падший ангел, раньше вызывающий у меня только настороженность и беспокойство, брутально убивший оригинального Хёда в каноне, насмехающаяся над трупами и расхаживающая в кожаном БДСМ костюме, истерично всхлипнула. Я не хочу». Она спешно направилась к своему столу и, сев за него, потянулась к нижнему ящику, но, дернувшись, передумала. Вместо этого Савада-сан схватила в руки первый попавшийся документ, делая вид, что с головой погрузилась в работу. Выдохнув через нос, нашел в себе силы предложить конструктивное решение проблемы. «Может быть, вы составите жалобу на Геншира Куна?» Ривналь мрачно пробормотала. «Эта дочь сатаны не дала разрешения. Сброс гормонов. Спасибо, Серва. Иначе я действительно кого-нибудь скоро придушу. Савада-сан, но оставлять его в таком состоянии тоже не выход. Хёда, ну чего ты пристал? Отстань от бедной женщины», нахохлившись, произнесла женщина. «Забирай своего друга и уходите, если вам не нужна медицинская помощь». «Друга?» Мое нижнее веко дернулось. «Друг, не друг, кто он там тебе? Все, время приема окончено, до свидания», махнула рукой Ринальд, видимо, вернув себе душевное самообладание. «Кыш-кыш, сброс гормонов. Серва, мы можем бесследно избавиться от трупа. Пространственный карман, носитель. А если не от трупа, умрут от отсутствия кислорода. Желаете разработать полноценный навык заключения живых существ? Только пыточную не забудь». «Нет, Ривналь-сан, так дело не пойдет. Может, лучше вы оставите это», еще раз встряхнул Геншира, начиная получать от этого небольшое удовольствие, «здесь, а сами погуляете», после чего ядовито добавил: «Знаете, у нас тут такой красивый спортзал, школьный двор и женские раздевалки». Медсестра угрожающе прищурилась, посмотрев на меня, но, ненадолго задумавшись, хмыкнула и одобрительно кивнула. Воздав хвалу самому себе за проблеск гениальности, без особого пиетета кинул Саджи на ближайшую пустую койку и задернул штору. С глаз долой, из сердца вон. После успешно проделанной работы, вышел из кабинета и на мгновение прикрыл глаза. Аж дышать легче стало. Следом за мной вышла Ривнали, обойдя по дуге, направилась дальше. «Савада-сан, кабинет закрывать не собираетесь? Все ценное уже под замком», не поворачиваясь, отозвалась медсестра. «Мда, когда она появилась здесь 7 месяцев назад, я конкретно так присел, на некоторое время отойдя от мотта. Познание дзена – смысл моей жизни. Было ли это неожиданно? Еще как, когда нас впервые представили друг другу, на кой-то ляд обязали присутствовать весь студсовет, первой моей мыслью было, что она тут забыла. Сразу пробудились все подозрения о великом плане демонов, целью которого является скрутить одного отдельно взятого попаданца, о котором они узнали из не менее великого пророчества. Это сейчас я могу думать об этом со смехом, но тогда веселье отсутствовало, как фактор. Сейчас же единственное, о чем я могу думать, за какие грехи мне приходится наблюдать за подобным шоу абсурда чуть ли не каждую неделю. Честно, если бы Ринальд совершенно случайно прибила Санджи, я бы помог спрятать труп. Только избавьте меня от этой клоунады. Что по причине пребывания падшей в стенах Академии, выяснить так и не удалось. Ситри не спешила делиться своими демоническими планами, а самому получить достоверную информацию не представлялось возможным. Поэтому я сделал то, что выглядело наиболее логичным в сложившихся обстоятельствах. Отложил в дальний ящик. Мне ее нахождение в школе почти не мешало, чтоб тебя, Геншира, стоит проветрить голову. В чем разница между тем, чтобы быть обычным учеником старшей школы и левой рукой, как меня за глаза окрестили школьники, самой Ситри-сан? Почти никакой, не считая того, что количество слухов о твоей персоне вырастает многократно. А учитывая, что находился я в компании исключительно женской, соответствующие слухи, зачастую, приобретали весьма пикантный оттенок. Хёда сама, а вы слышали последние новости о наших отношениях? Акина, воспользовавшись отсутствием других членов студенческого совета, вольготно расположилась на гостевом диванчике. Не отвлекаясь от процесса складывания журавликов из черновых вариантов документов, поинтересовался: «Удивите меня, Химеджи Мадонна». Демоница, изобразив аристократичный смех, приложила ко рту обратную сторону ладошки. «Оказывается, у нас есть незаконнорожденная дочь», покачал головой. «Удивительно, и сколько ей лет?» Отложив оригами в сторону, сложил руки на груди, откинувшись на спинку стула. 3 года, невозмутимо ответила девушка. «С какой целью интересуетесь?» «Значит, придется брать подработку, чтобы обеспечить будущего второго ребенка», озабоченно протянул и подсокал языком. «Кажется, теперь мы будем видеться исключительно по выходным». «Не беспокойся, дорогой», ласково мурлыкнула Акина. «Я начну готовить тебе каждый день, видимо, не начиная с сегодняшнего», намекающе посмотрел на ее пустые руки. «Вот как только заведем второго, тогда и поговорим», парировала брюнетка. «И я до сих пор жду свой обещанный тортик из Сейкун», театрально округлил глаза. когда я тебе такое обещал?» В ответ Акина изобразила оскорбленный до глубины души вид. «Ты посмел забыть такое, Хёда-сан?» Она приложила руку к груди. «Не мудрено, что ты не помнишь возраст нашей дочери. Обязательно исправлюсь, дай мне последний шанс, Акина-сан». Подался вперед, смотря демонице прямо в глаза. Через несколько секунд игры в гляделки, мы оба тихо рассмеялись, прекратив привычную клоунаду. «К слову, если хочешь бента», Химеджима улыбнулась, «то тебе придется нести продукты. Не лень будет?» Поинтересовался, поднимаясь из-за стола и передислоцируясь поближе к собеседнице, садясь рядом, благо размер диванчика позволял сохранять комфортную для общения дистанцию. «Готовить? Нисколько. Это интересно», пожала плечами брюнетка. «И ты отказалась от моего предложения перейти в клуб домоводства?» Огорченно пробормотал, не снижая громкости, чтобы Акина это прекрасно услышала. «Прости, но Гримари сама меня так просто не отпустит», похлопала меня по плечу демоница. «О, точно, она до сих пор хочет с тобой встретиться». Где-то вдалеке, за окном на улице, донеслись выкрики игроков в теннис, тренирующихся перед грядущим спортивным фестивалем. «Для чего на этот раз?» Чуть нахмурился. «Ничего особенного», немного уклончиво выразилась брюнетка. «Сыграть одну партию в шахматы». Столкнувшись со мной взглядом, Химеджима нервно рассмеялась. «Хёда-кун, что с твоим выражением лица? Неужели?» После небольшой паузы, в ее глазах загорелся огонек понимания. «Ты все еще злишься из-за той небольшой шутки?» «Небольшой?» — вскинул бровь. «Химеджима-сан, скажи, пожалуйста, а по чьей вине я вечерами сижу вот здесь?» Обвел рукой помещение, а не прохлаждаюсь дома, попивая чай. «Я ведь не думала, что ты всерьез воспримешь мои слова», — не думала она. «Как вспомню тот момент, когда девушка призналась, что слегка приукрасила момент с выбором жениха для Ситри, у меня возникает агрессия и зубы скрипят. И ведь сам повелся, не подумав головой, в последний раз доверившись знанию канона. Испугался, что девушка из богатой семьи так просто сможет выйти замуж за человека из другого социального положения. Такое бывает только в сказах или выдуманных историях. Только не надо опять на этом зацикливаться, носитель. Не беспокойся, не собираюсь. Ну, по итогу, вышло неплохо. В любом случае, если тебя так беспокоит та история с Ситрисан, то по поводу Гримари сама можешь не волноваться. Она недавно заключила помолвку, попыталась обнадежить меня Акина. Даже так, даже без традиционной драки за свободу и принципы юной девы, как же борьба за силу и независимость. Скучно гуляете, господа хорошие, все веселье на корню рубите. Химеджима, кажется, расценила мой взгляд по-своему, решив дополнить свой ответ. На самом деле, это просто договоренность между семьями, эдакий политический союз. Как минимум, Гримари сама закончит школу, университет и только потом пойдет речь о приготовлениях к полноценной свадьбе. Ух ты, да тут пахнет логикой. И не прикопаешься к тому, что они, демоны, поскольку все легализовано на земле, легко найти компанию, которой заправляет, скажем, Гримари или Ситри. Аристократы любят мудрить на пустом месте, усмехнулся и посмотрел на собеседницу. Сама не планируешь, хотя, если подумать, не то чтобы мудрят, скорее, заложники своего положения. Не объявил союз на весь мир, лох, не устроил пышную свадьбу, затмевающую по помпезности кичу соседа, дважды лох, не завел своевременно наследника, слабак, аристократы, меняет ли что-то их демоническая природа, сомневаюсь. Я, Химеджима задумалась, нет, наверное, ты мне что-то хочешь предложить, и я слышу подобное, после того, как нашей дочери исполнилось 3 года, тактично ушел от серьезной темы, которую пока не стоило трогать. Акина улыбнулась, тогда, заходим к Гримари сама, а потом по ювелирным магазинам, полушутливо предложила она, намекая на то, что это обязанность мужчины, звать женщину замуж, преподнеся обручальное кольцо. «Стоп, у меня есть тупая до гениальности идея, Серва, я вас понял, а, может, сразу, зачем мне Гримари-сан, если у меня есть?» Аккуратно взял за правую ладонь и приподнял ее, «ты», и в этот момент жестом фокусника выудил из кармана кольцо, намереваясь надеть его, только в последнюю секунду остановился, заметив небольшую проблему. «Серва, что это, кольцо, почему оно прозрачное?» Был использован случайный шаблон материи, и... Чисто случайно, им оказалась основа для леденца, того самого, со вкусом жизни, другой. Дверь в помещение студсовета распахнулась, пропуская внутрь неожиданную гостью. «Слушай, Хёда, у меня...» Кирю замерла в проходе, смерила меня и почему-то покрасневшую Акина пристальным взглядом, приподняла очки, протерла глаза, вновь посмотрела, после чего медленно произнесла: «Я зайду через 5 минут». Поглядев на захлопнувшуюся за Айкой дверь, я, не сдержавшись, громко фыркнул. Акина же, незаметно для меня стащив у меня колечко, проверила его на свету, зачем-то принюхалась и лизнула. После этого, зависнув на пару секунд, Химеджима посмотрела мне прямо в глаза и спокойно поинтересовалась: «Иссей, а сколько ты хочешь детей?» Глава 22. Исследование артефакта завершено. Услышав сообщение серва, я хмыкнул себе под нос, не отвлекаясь от важного процесса. Внесение небольших изменений в тело Самы. Ничего необычного, укрепление костей, связок, органов, улучшение иммунитета и стимуляция мозга. Пусть, полноценного сверхчеловека сделать из нее не получится, да и нет такой цели, но звание идеальный представитель своего вида она заслуживает. Сестренкой так ни разу не болела, чем немало удивила родителей. Учится на отлично, поскольку мозги позволяют, благо, ее шебутной характер не дал стать заучкой. Конечно, хотелось бы, чтобы она могла спокойно встречать лицом снаряды танка, но, во-первых, такой ситуации вообще стоит избежать. Во-вторых, для подобных целей имеются артефакты, замаскированные под украшения. В-третьих, обойдемся без этого. Так что там по поводу безделушки, стащенной у любителя переодеваться в юных монашек, часть структуры была откуда-то скопирована, причем, вероятно, изначальный конструкт подпитывался не от энергии падших ангелов, а здесь именно последняя является главным источником. Не считая этого, основной функционал оказался тем, что мы предположили изначально. Высококачественная иллюзия с созданием имитации мышечной и кожной структуры и инструмент сокрытия магических эманаций, исходящих от носителя. Польза для нас будет, конечно. Я уже произвожу изменения заклинаний маскировки с учетом новых данных и параллельно рассчитываю новую формулу для стационарных и переносных барьеров. Меняй приоритет. Сначала разберемся с защитой семьи и только потом начнем думать насчет собственной безопасности. Я не сомневался в вашем решении, поэтому сделал это заранее, но озвучил другое. Программный сбой. Для решения неполадок обратитесь в службу технической поддержки. Усмехнувшись из-за своеобразного чувства юмора партнера, размял пальцы, краем глаза смотря на остатки резерва. 30%, значит, по идее, на родителей должно хватить с лихвой, так как с ними столько усилий не потребуется. Печально, конечно, ибо дать им бонусы на уровне с Самой не выйдет, но таковы сложившиеся обстоятельства. В конце концов, сестренка была рождена с посильной помощью серва, благодаря чему обладает большим потенциалом. Хотя, не думаю, что Гараймики будут сильно этим расстроены. Сомневаюсь, что они вообще узнают о моих махинациях с их организмами, ведь мало кто откажется от крепкого здоровья. Для всего остального, артефакты, артефакты и еще раз артефакты. К слову, по твоему мнению, с кого мог быть позаимствован механизм работы амулета? Теряюсь в догадках. Добыть бы где-нибудь образцы демонической артефакторики или святой, чтобы заполнить пробелы в базе данных, или десятка других фракций. Слышу в твоем голосе нотки отчаянного манчкина, а то, что изобрело человечество, тебе пощупать не хочется. Не опошляйте мой благородный исследовательский порыв. Хоть мы и столкнулись лишь с одной из многочисленных магических групп этого мира, я глубоко сомневаюсь, что люди продвинулись куда-то далеко даже в вопросе комбинаторики заклинаний, не говоря уже о конструировании сложных систем. Побольше уважения к моим собратьям по разуму. Очень смешно, носитель, очень. Напоследок погладив Самы по голове, я поднялся на ноги и глянул на циферблат. Еще пара часов имеется, на родителей точно хватит. К слову, серва, что там по телодвижениям наших сверхъестественных друзей? Ничего нового, в штатном режиме. В городской общине Йокай в полное спокойствие, исключая редкие стычки между некоторыми индивидами. Группы Гримари и Ситри подозрительной активности не проявляют. Следов культистов замечено не было. Ривналь же до сих пор крайне редко покидает территорию Академии. А Фриди Зилзани новости отсутствуют. Вместе со своим отчетом товарищ показал серию небольших видеозаписей, сделанных по территории всего города благодаря камерам, установленным во множестве точек. Это было одним из пунктов плана, который я поставил перед собой, когда окончательно смирился со своим непробиваемым идиотизмом. Буквально накрыть весь город наблюдательной сеткой, дабы своевременно отслеживать потенциальные риски. Сам план можно было обозвать следующим образом. Мой дом, моя крепость. Если мне так тяжело взять себя в руки и, следуя простому решению, просто свалить отсюда, схватив семью в охапку, то я пойду по сложному пути, превратив Куэ в максимальное безопасное место для родных и себя любимого. Конечно, реализовать все свои замыслы в действительности – задача весьма нетривиальная, требующая огромных затрат. Времени, в принципе, хватает, вопрос стоит в энергии, резервы все-таки у меня далеко не резиновые, а на одной батарейке, сотворенной из остатков драйга, далеко не уеду. Забавно, в каноне казалось, что у небесного дракона сил до безобразия много, но реальность показала знатный кукиш. То ли Серва настолько прожорливый, то ли Ишибуми знатно приукрасил возможности красного в оригинале. В любом случае, проблема с питанием имеется, и решать ее нужно в скорые сроки, за ближайшие лет 20 или 30. Ну, вы перестали придерживаться изначальной стратегии развития, из-за чего расчеты энергопотребления, сделанные мной раньше, стали бесполезны. Даже создание преобразователей, поглощающих ману из окружающего фона, не способно полностью покрыть текущие расходы. Прорвемся. Сейчас главное установить базу для всех дальнейших улучшений, а потом уже постепенно доводить до ума. Выбравшись в коридор, направился продолжать свой нелегкий труд. Вот закончу со всеми приготовлениями, тогда, может быть, спокойно пожить удастся. Любит же в Японии проводить всяческие фестивали и активно задействовать в них учеников. С одной стороны, это служит отличной поддержкой традиций, с другой, способ показать активную внеучебную деятельность, проводимую учебными заведениями. Впрочем, в этом плане Академия Куэ умудрилась отличиться. Мало того, что перенесла спортивный фестиваль с привычного начала осени на конец весны, так еще и сделала его чуть ли не в формате Олимпийских игр. В том плане, что количество дисциплин, представленных на мероприятии, превышало все разумные пределы. Теннис, бейсбол, академическая гребля, баскетбол, волейбол, стрельба из лука в общем – свободных от участия школьников не было, даже меня умудрились запрячь, и, бесспорно, в самый элитный вид спорта из всех возможных. Классно мы им надрали задницу, да, Хёда. С пылающим энтузиазмом в глазах провозгласила Цубаса Юра, выпитив грудь вперед. Да-да, снял с рукава повязку участника забега. Смотри на них, слабаки, еле дышат, а мы всего-то с километр пробежали. Продолжила разглагольствовать глава дисциплинарного комитета, переводя взгляд на остальных участников, только-только подбегающих к финишной прямой. Одна из команд, запутавшись в ногах, рухнула на землю, а следом за ней и другие участники, не успев вовремя свернуть в сторону. Посмотрев на образовавшийся бедлам, невольно покачал головой, а они говорили, что парный бег абсолютно безопасен. «Ага, верю на слово, ты еще где-нибудь задействована?» Цубаса-тян, отвернувшись от грустной картины, переключил внимание обратно на Юру. Девушка, перевязав повязку на лбу с надписью «Студсовет», широко улыбнулась. Конечно, в забеге на короткие дистанции, гребле и боксе, неожиданно она заметно погрустнела. Хотела записаться еще куда-нибудь, но Ситри сама строго запретила. Якобы, слишком много. Однако я ведь могу побороться за большие. Могу же, Хёда. В ее голубых глазах буквально читалась жажда показать себя и свои способности. Бесспорно, похлопав ее по плечу, неспешно направился к зрительским трибунам. «Желаю удачи!» «Постой!» — выкрикнула мне вслед глава дисциплинарного комитета. «А ты-то где еще участвуешь?» «Нигде!» — бросил короткий взгляд через плечо, не скрывая легкой усмешки. «Моя роль в качестве участника спортивного фестиваля закончена. Ты же обещал посоревноваться со мной!» В голосе Цубасы сквозило отчетливое огорчение. «Я обещал, 2 дня назад, вы сказали ей, что будете выступать. Видимо, она расценила это по-своему. Логично, что я могу сказать. Самообман – источник множества проблем. Братик, ты так круто всех сделал. Не успел я толком приблизиться к трибунам, как навстречу выбежал беловолосый ураган и моментально повис на моей шее. Кстати, это твоя девушка?» Подхватив Самы под колени, улыбнулся родителям, также решившим подойти поздороваться. «Нет, Цубаса-тян, не моя девушка», — фыркнул. «Жаль-жаль, выглядит весьма энергичной особой», — подметила Мики, наблюдая за тем, как Юра активно разминается, готовясь к следующему забегу. «Дорогая, Гора», — приобняв жену за талию, понимающе мне подмигнул. «Я думаю, и сохватается мы, великая сила мужской солидарности, учись, серва, милый, вскинула бровь женщина, недовольно взирая на веселящегося супруга, не беспокойся, пап, я поделюсь братиком, невинно произнесла девочка, отец, подавившись смехом, натужно закашлялся, звездочка, он провел ладонью по лбу, давай, мы, о, Исе, покажи нам школу, мы же в прошлом году смотрели, чуть надулась Самы, однако, быстро сообразив, что к чему, ярко улыбнулась. Точно, ты ведь ничего не видел. Сестренка шустро спрыгнула с меня и, подбежав к Гра, схватила его за ладонь. Я покажу, я все прекрасно помню. Она было побежала вперед, но остановилась и робко обернулась. Братик, а в какой стороне теннисный корт? Мысленно посмеиваясь, указал нужное направление. Точно, не будем терять времени. Вперед, Микки обеспокоенно посмотрела им вслед. Они ведь не потеряются? Пробормотала она себе под нос, взяв меня под локоть. По всему периметру расставлены волонтеры, которые, в случае чего, помогут найти место, успокоил ее, краем глаза замечая, что она продолжает носить зачарованные мной сережки. В принципе, в них не было ничего такого. Пара щитов, несколько лечилок, базовый минимум на экстренный случай. Основной комплект, по наполнению примерно на одном уровне с заколкой Самы, находился в обручальном кольце, которое Микки при мне ни разу не снимала. Точно такой же фокус я провернул с Гарой и его кольцом, только в качестве дополнительной защиты он носил наручные часы. Надо будет подумать, чем еще это стоит дополнить. Береженого Бог бережет, именно, серва, именно. До сих пор не могу поверить, что мой сын уже второй год занимает место в студенческом совете самой популярной школы в округе, неожиданно произнесла мама. Неужели это настолько удивительно? Слабо усмехнулся, коротко кивая проходящему мимо волонтеру. Конечно, улыбнулась Микки. Когда ты, год назад, пришел и сообщил, что будешь на подобной должности, я ушам своим не поверила. Такая возможность выпадает далеко не каждому. Знала бы ты, каким образом я сюда попал. Через шахматы, а лучше бы через постель. Вы же говорили, что сексуально не заинтересованы в сетре. Знаешь, друг, между активной любовью с моим мозгом или с моим телом, я выберу второй вариант, тем более, когда могу отдать контроль тебе. Я ценю ваши отношения, носитель, не стоит благодарности. Однако, несмотря на это, девушки у тебя еще нет, цокнула языком Микки и хитро на меня взглянула. Неужели нет никакого на примете? Ты ведь часто общаешься с той черноволосой особой, задумчиво хмыкнул. Савада-сан, от одного этого крика у меня нервно дернулось нижнее веко. Прощай, моя надежда на спокойный день. Кстати, о брюнетках в моей жизни. Мам, иди на корт, я вас скоро догоню, мягко улыбнувшись, кивнул в сторону ограждения, за которым слышались активные выкрики теннисисток. Все в порядке? В ее голосе промелькнула обеспокоенность. Удержался от того, чтобы помассировать переносицу. В полном, обычное, в 20 метрах, Саджи продолжала истерично вопить, стоя на коленях перед палаткой медицинской помощи. Ситуация, ничего необычного. Последнее предложение я произнес сквозь плотно сжатые зубы. Хорошо, только не задерживайся. Приподнявшись на цыпочки, она потрепала меня по голове, после чего поспешила нагнать Грейсомы. Я же направился в сторону человека, впрочем, человек ли он вообще, вызывающего у меня острое желание нарушить парочку законов. Савада-сан, мне так плохо. Мое сердце болит, а душа изнывает. Пожалуйста, дайте мне лекарство. Исходил чувствами Геншира, активно добиваясь внимания от Риналь, которая, буквально спрятавшись за полупрозрачной дверью палатки, сидела, обхватив голову руками и прикрыв уши ладонями, и как-то странно покачивалась из стороны в сторону. Лекарство ему дать, значит, эвтаназия, не искушай меня. Может быть, хотя бы поставим разработку такого заклинания на низкий приоритет? Сервану, мы же не звери. Что мне сделать? Я даже готов объявить об этом всему миру. Из глаз Саджи, поднявшегося на ноги, потекли слезы. Моя мечта обрюхатить Саваду-сан и жениться на ней. Ненадолго замолчав, блондин приложил руку к груди и патетично пропел. «Прошу, дайте мне вас оплодотворить». Ривналь от столь чистосердечного признания всхлипнула. «Хотя, знаешь, эвтаназия – слишком милосердное решение. Казнь через бамбуковые ростки, аутентично и в духе местной культуры, одобряю». Так, свидетелей не появилось, падшая додумалась накинуть отвод глаз, жаль только на носителя куска вритры это не подействовало. Подойдя ближе, похлопал парня по спине. «Геншира-кун, Блондин, прервавшись на начале очередной фразы, повернулся. В следующий момент в его живот впечатался мой кулак с наложенными на него заклинаниями сна и паралича. Закатив глаза, Саджи обмяк и рухнул бы на землю, если бы я своевременно его не поймал. Тащить его в корпус – лень. О, точно. Недолго думая, отволок парня до ближайшего дерева за палаткой и прислонил к стволу, словно Геншира решил отдохнуть в теньке. Потом надо будет выцепить кого-нибудь из волонтеров и сказать, чтобы отнесли его в медкабинет. Но для начала снять отвод глаз. Когда я зашел внутрь палатки, Рейналь продолжала сидеть в той же позе. Услышав мои шаги, она вскинула голову, смотря на меня заплаканными глазами. Что нужно сделать, чтобы высокомерная женщина, способная беспощадно разобраться с любой помехой, превратилась в женщину, слабую и беззащитную? Один отбитый наглухо извращенец. Как до такого дошло, что она ничего не может с ним придумать? И почему Саджи вообще на ней настолько помешался? Мы с Серво проверяли парня десятки раз, но никаких заклинаний контроля или влюбленности, ничего. Он чист, не считая разовых влияний со стороны падшей. Дело во вретре, в общем, еще один вопрос без шансов на ответ. «Хёда, что ты тут делаешь?» Быстро вытерев слезы, поинтересовалась Рейналь, стараясь принять невозмутимый вид. «Надо было вынести мусор», — мрачно произнес. «И как на этот раз это произошло?» Услышав мой вопрос, падшая на пару мгновений зависла, будто пытаясь вспомнить причину, однако, вместо связанного предложения, из ее уст вырвался лишь надломленный всхлип. Шаткая иллюзия спокойствия в одночасье испарилась, и брюнетка, не выдержав, вновь расплакалась. «Я не хотела, я не думала, что до такого дойдет. Кто знал, что он настолько тупой, чтоб его драконы драли?» Рейналь истерично ударила кулаком по столу, заставив треснуть, а затем вцепилась в волосы, начиная монотонно подвывать. «Значит, она с ним все-таки что-то сотворила, только результат вышел не тем, которой хотелось. Тем не менее жалко ее как-то». Не удержавшись, подошел ближе и утешающе похлопал девушку по плечу, однако та, словно окончательно сдавшись под натиском эмоций, вцепилась в меня, уткнувшись лицом в живот. «Но-но», — погладил ее по голове, — «все хорошо». Не то чтобы сама часто плакала, но порой это случалось. В таких случаях, именно подобным образом я сестру и утешал. «Стоп, минуточку. Я сейчас, что, Рейналь успокаиваю?» «Совершенно верно, носитель. Мда. Просто мда. Главное, не думать, как это выглядит со стороны». Отловив двух парней и выдав им тело, я прикрыл ладонью глаза и тихо вздохнул. «Так, с одной проблемой относительно разобрались. И нужно все-таки поднять вопрос Геншира с председателем. Дракон драконом, но еще пара таких случаев, и Сетри придется в срочном порядке искать новое вместилище для Вритры. Или же мы можем использовать его, как дополнительный источник энергии». Сначала хотел возмутиться, но затем задумался. Поняв, о чем задумался, похлопал себя по щекам, отгоняя заманчивые видения. Не то чтобы я пока не мог подобного провернуть, конечно, но... Еще не готов идти столь радикальным путем, есть иные варианты. Ладно, стоит вернуться к родителям, заждались уже, наверное. Только добраться до них так легко у меня не вышло. Хёда-кун, буквально у входа на зрительские места меня остановила Акина, по какой-то причине перегородив проход. «Где ты был?» Самоизвелась, тебя ожидая. «Бегал, бегал», — приподнял уголки губ, говоря чистейшую правду. «Хм, мне казалось, что демоница выберет наряд поинтереснее, а не ограничится базовой спортивной формой. Впрочем, в любом случае ей к лицу, да и кто спрашивал моего мнения? Но почему твоя футболка?» Она показательно перевела взгляд на мой торс и прищурилась. «Мокрая, говорю же, бегал». От сюрреализма происходящего диалога я хотел засмеяться во весь голос. Химеджима насупилась. «Видела я твой забег», — в ее тоне сквозило осуждение, но в фиолетовых глазах плясали искорки озорства. Вся палатка тряслась. Меня догнали обстоятельства, сохранить каменное лицо вышло с трудом. «И высосали», — угрюмо бросила демоница, активно демонстрируя недовольство. «Даже как-то слишком активно, не помню ее такой». «О чем ты?» Я почти растерялся. «Зато я знаю». В углу зрения возникла картинка палатки, через полупрозрачную стенку которой было видно два силуэта. Мой, стоящий во весь рост, и Рейналь, которая склонилась к моему животу. Добавить, что девушку чуть потряхивала, а я поглаживал ее по голове, и выходит: «Ах, вот значит, как мы решили поступить, да. В таком случае, стоит чуток подыграть. Акинатян, я выставил перед собой ладони. Но ты ведь понимаешь. Не понимаю, отрезала демоница. Но, никаких но, она нахмурилась еще сильнее и, не зная я ее, мог бы вполне поверить, что она говорит на полном серьезе. В этот момент со спины раздался выкрик, прерывая нашу игру. «Братик, где ты был? Акинатян, как дела?» Подбежав, Самэ оглядела нас двоих пристальным взглядом. А матч уже закончился. Гримари-сан и Ситри-сан сыграли в ничью. «Представляете? Кстати, вы встречаетесь?» «Уже нет», — вздернула носик Акина, отвечая на наиболее интересный ей вопрос из всех. «Так, кажется, к нашей беседе собрались присоединиться еще несколько человек. Как-то я не рассчитывал на подобный поворот событий». Подошедшая со стороны поля девушка с примечательной копной алых волос в обтянутом спортивном топе, вытерла пот со лба и задорно ухмыльнулась. «Говоришь, Хёда-кун теперь свободен?» Риас Гримари, закинув теннисную ракетку на плечо, взглянула на меня с открытой заинтересованностью. «Кстати, здравствуй», после чего, наклонившись, потрепала мою сестренку по голове. «И тебе привет, Самытян. Надеюсь, ты и дальше не будешь обижать Гаспер-куна. Кстати», демоница приложила палец к подбородку, словно задумавшись, затем перевела внимание на моих родителей, успевших покинуть зрительские места и подключиться к нашей компании. «Хёда сама, вы ведь не будете против, если на следующих выходных Самытян поедет вместе с нами на море?» Риас обратилась к Гараймике и, не давая толком обдумать озвученное предложение, добавила. «Конечно же, при условии, что Хёда-кун согласится сопровождать ее. Аво, неплохо. Я сам немного выпал, пытаясь уловить контекст происходящего». Первой сориентировалась малышка, тут же повиснув на матери, просяще смотря ей в глаза. «Можно, мама, можно?» Мики, пару раз моргнув, вопросительно посмотрела на мужа, словно сама не успев толком вникнуть в ситуацию. «Ну, для начала, нам бы хотелось более подробные детали, а уже потом принимать какие-либо решения», — вежливо произнес Гора, внешне оставаясь непоколебимым. Знакомый тон голоса, я на такой же в прошлом переходил, когда нужно было войти в рабочий режим. И, думаю, делать это в проходе, мешая другим людям, плохое решение. После этого он вежливо улыбнулся, чуть качнув головой в сторону выхода с площадки. «Ой, прошу прощения», — Гримари извинилась и, передав ракетку девочке с повязкой волонтера, как ни в чем не бывало, предложила. «У нас на территории Академии есть прекрасное мини-кафе. Думаю, там найдется свободное место для беседы». «Верно, Сонатян, председатель», последняя подошедшая к нам, смерила подругу нечитаемым взглядом и, затем, незаметно вздохнув, поправила очки. «Добрый день, Хёда сама, Самытян», в первую очередь Ситри поздоровалась. «Что касаемо кафе, сейчас перерыв между соревнованиями, соответственно, сомневаюсь, что в нем будут свободные места. Как насчет того, чтобы посетить комнату студенческого совета?» «Звучит неплохо», — воодушевилась Мики. «Всегда хотела посмотреть, где работает мой сын». Посмотрев то на одних, то на других, я мысленно покачал головой, понимая, что мое мнение в текущих обстоятельствах не учитывается. Да и особого резона вмешиваться не было, хотя червячок сомнения и теребил душу. Риас Гримари, Сона Ситри, Акина, родители, самый скромный геймер-попаданец. Что может пойти не так? Председатель хотела что-то произнести, видимо, предложив всем пройти в главный корпус, но вдруг замерла, изменившись в лице. Внешне посторонний человек этого бы не заметил, однако, проработав с ней чуть больше, я научился улавливать подобные мелочи. Обнаружена сигнатура энергии. Уровень сил определить не представляется возможным. «Саночка, наконец-то я тебя нашла!» Со спины раздался радостный девичий голос. Одновременно с этим Самытян приоткрыла рот, перестав прижиматься к матери. «Сиритян!» — вырвался у сестренки полный фанатского восхищения восклик. «Ха! Ха-ха!» Оборачиваться, чтобы понять, кто это, не было никакого смысла. Все понятно из фразы малышки. «Ладно, Серафал Ситри, старшая сестра Соны, по совместительству, одна из владык ада, решила принять участие в нашем своеобразном междусобойчике. Теперь уж точно больше не будет никаких сюрпризов». «Да», — не сдержавшись, помассировал переносицу, игнорируя озабоченный взгляд Акина. «Итак, на какую тему вы решили устроить собрание?» Мило улыбнулась невысокая демоница, чьи темные волосы были завязаны в два хвостика по бокам от головы. Учитывая, что одета она была в обычную школьную форму, белую рубашку, бирюзового цвета юбку и чулки, ее можно было легко принять за ученицу академии. «Ах, точно, прошу простить, позвольте представиться, Серафалситри, старшая сестра Саночки». Владыка Ада, известная под титулом Левиафана, издала смешок, сделав жест мира. Серитян, все еще не отойдя от шока, пробормотала Самы. Заметив мою младшую сестру, Серафал на мгновение замерла, после чего, гордо усмехнувшись, жестом фокусника вытащила из декольте волшебный жезл и нараспев продекламировала. «На страже закона и справедливости, сияющая звезда правосудия, моя сестренка», чуть ли не взлетев, вскинула правую руку с плотно сжатым кулаком, прикладывая вторую руку к сердцу. «Девочка-волшебница Серитян на защите вашей души, умница!» — проворковала Левиафан, протягивая свой жезл мелкой. «Держи, подарок истинному фанату!» А.М., не веря в собственную удачу, сама могла лишь открывать и закрывать рот. «Спасибо, я буду ценить его до конца жизни. Всегда пожалуйста», — потрепав малышку по голове, Серафал прошла мимо, приблизившись к Соне и встав в метре от нее. «И где мои приветственные объятия?» Председатель, чуть смутившись, отвела взгляд в сторону. «Неприлюдно же», — проворчала она себе под нос, однако все-таки пошла на поводу старшей сестры и с определенной долей неловкости обняла Левиафан. Так бы сразу, оставив невесомый поцелуй на лбу главы школьного совета, Серафал вновь обратилась ко всем присутствующим. «И на чем я вас прервала?» «Точно, собрание. Куда идем?» Исходя из ее интонаций, пускай и мягких снаружи, имелось стойкое ощущение, что присутствовать она будет обязательно. Акина, словно почувствовав мое настроение, приблизилась и сочувственно похлопала по плечу. Посмотрел на озадаченных родителей, еще не успевших полностью вникнуть в изменившуюся ситуацию, счастливую до умопомрачения Самы, чем-то довольную Риас, бросающую в сторону Химеджимы хитрые взгляды, устало вздохнул и принял свою судьбу. «Куда идем?» «Да», ответ да нельзя прост, «в светлое и, чтоб его, нефильтрованное будущее. Если вас утешит, то я мысленно с вами, носитель». «Спасибо, друг, спасибо». Глава 23. Стоит ли во всех своих бедах обвинять судьбу или приписывать абсолютно каждую проблему силам свыше, или нужно просто принять происходящее вокруг, как должное, и, перестав тратить время на пустые думы, начать действовать в попытках изменить ситуацию к лучшему? Не те обстоятельства для подобных речей, носитель, а для них никогда нет подходящего места или времени, потому что они бессмысленны, абсолютно верно, бессмысленны, словно наше существование в этом прогнившем до основания мире. Тренируетесь в ораторском искусстве? По моим расчетам, ваш ментальный возраст не подходит под высказывание выше. Намекаешь, что я слишком молод? Серва ничего не ответил, ограничившись коротким хмыком. Итак, Риас доброжелательно улыбнулась, обводя взглядом всех присутствующих. Думаю, стоит сразу обсудить насущные вопросы, а уже затем переходит к более веселому занятию, если указанное ей занятие не включает профессиональный побег из окна в стиле рыбки, то я заранее разочарован. Выдохнув через нос, оглядел помещение студсовета. На одном гостевом диванчике удобно устроились мои родители, сев рядом с другом. Напротив них расположились Сона, Гримари и Серафал, причем председателю выделили место посередине. Глава оккультного клуба плотно прижималась к брюнетка слева, сверкая голубыми глазами, владыка ада, справа, попутно усадив к себе на колени Самы. Моя сестренка своим положением была более чем довольна, превратившись в самую настоящую куклу. Неподвижно сидела, сложив руки на коленях и смотрела вдаль, словно боясь, что в любой момент проснется. Акина отжала у меня любимое кресло, а я сам, прислонившись к столу, в полуметре от девушки, стоял на своих двоих, сложив руки на груди. Главная повестка дня – поездка на море. Текущий список утвержденных участников – Гримари, видимо, взяв на себя роль главы нашего междусобойчика, принялась перечислять. Я, Сона, услышав последнее, Ситри вопросительно вскинула бровь, однако возражать не стала, Акина с Гаспером и Киба с Каника, из неопределенных, Самытян и Хёда-кун. Демоница протянула руку и потрепала мою малышку по голове. Возникшее мимолетное желание выкрутить ей ладонь удалось заглушить. Поэтому Риас сделала короткую паузу и взглянула на моих родителей. «Вы отпустите с нами вашу дочь, с учетом того, что с ней поедет старший брат. Буквально на 2 дня с ночевкой, утром субботы выезжаем, вечером воскресенья возвращаемся. Серва, какие-нибудь заклинания со стороны дамочки?» Пусто. Магический фон стабилен. Минимальные пассивные воздействия, обусловленные природой Риасгримари, были успешно нивелированы защитой, встроенной в личные артефакты ваших родителей. Хаэм, Иссей-кун, воспользовавшись задумчивостью моих родителей, Акина незаметно ущипнула меня за бок. Что-то не так, ты выглядишь напряженным. Это настолько явно, с точки зрения обычного наблюдателя, вы никоим образом не выражаете каких-либо негативных эмоций. И как она тогда поняла? Женская интуиция. Смешно. А если серьезно, вполне вероятно, что в этом замешаны демонические и падшие силы Химеджимы. Или же она провела с вами достаточно времени, чтобы на уровне подсознания ощущать изменения в вашем настроении. Сомневаюсь насчет последнего варианта. Обычно такое происходит после 3-4 лет плотного общения. Тебе кажется, приподнял уголки губ, избегая полноценного ответа на вопрос. Не говорить же ей, что почему-то не могу полностью поверить в чистоту намерений Риас. Акина недоверчиво хмыкнула, но дальше углубляться в тему не стала, за что ей искренне благодарен. Опуская в сторону тот вопрос, что Иссей еще не выразил своего согласия, Гора спокойно посмотрел на Гримари. Нам важно понять, куда именно вы собираетесь, каким образом вы хотите туда добраться и вернуться, и чем планируете заниматься. Частный пляж моей семьи в Якогаме, без малейшего промедления отозвалась демоница, будто ожидая этого вопроса. Сначала поедем на поезде, выйдем на станции около парка на Намагаре, дальше на автобусе. Расстояние небольшое, за 20 минут управимся. Не беспокойтесь, с расписанием я ознакомилась, Асона не даст нам опоздать. Конечно, хмыкнула Серафал, решив со скуки начать заплетать моей младшей сестре косички, отчего сама окончательно разомлела, чуть ли не пуская слюнку изо рта. Моя Саночка крайне пунктуальна. Сама председатель на их слова лишь тихо вздохнула, сняв очки и потерев переносицу. Забавно, но, кажется, после годового общения со мной, девушка все чаще и чаще делает этот жест. Вы умеете прививать окружающим дурные привычки. Заявляешь с высоты собственного опыта. Когда-то я был обычным и умеющим делать исключительно рациональные суждения. А сейчас что-то иначе. Даже не знаю, что вам на это ответить, носитель. Что насчет занятий? Риас приложила палец к губам и затем хлопнула в ладони, жизнерадостно выдав. Шашлыки, фейерверки, купание и море приятных впечатлений. А катание на банане будет? Усмехнулся, сбрасывая саркастичной ремаркой толику накопившегося раздражения. Отличный вариант. Повернулась ко мне Риас. Разнообразие никогда не повредит. Тем не менее, 2 дня и так далеко от дома, неуверенно произнесла Мики, не обратив особого внимания на мою ремарку. Кто-нибудь из взрослых с вами будет? Ну-у-у. Гримари смущенно отвела взгляд в сторону Соны. Та прокашлялась в кулак, незаметно для читы Хёда дергая Серафал за край юбки. Миленько, надеюсь, моя малая будет такой же в их возрасте. Левиафан, будто ожидая этого, довольно улыбнулась. Я буду с ними. Услышав ее слова, Сама вынырнула из транса и запрокинула голову, широко раскрытыми глазами смотря на владыку ада. Правда, получив кивок в ответ, сестренка посмотрела на родителей, использовав свой самый убойный аргумент, жалостливый взгляд. «Можно ведь нам поехать?» «Можно», Гора и Мики переглянулись, причем вид у отца был слегка растерянным, он всегда был слаб против чар собственной дочери. «В таком случае, мать решила перевести все стрелки на меня. Иссей, что ты думаешь?» «Братик», Сама чуть подпрыгнула на коленях старшей сестре, провел ладонью по лицу. «Серва, там окно открыто?» «Нет, тогда ничего другого не остается. Соглашайся, Хёда-кун. Когда тебе еще выпадет возможность провести выходные в компании самых популярных девушек школы?» Подлила масла в огонь Риас. Точнее, наверное, она думала, что подлила. Акина, незаметно от своей госпожи, едва слышно фыркнула, прекрасно знакомая с моей натурой. Да и Сона наградила свою подругу весьма скептичным взглядом, что не укрылось от внимания моей матери. Что там стоит делать, когда выбора нет? Напоминаю, окно все еще закрыто. Поэтому остается лишь одно. Конечно, почему нет? Удержался от вздоха. Ура! Вскинула ручки вверх Сама. Выходные на море с Серитян. Отлично! Воодушевленно добавил Риас. Полноценная поездка в компании товарищей. Просто великолепно! С куда меньшим энтузиазмом добавила Сона. Давненько я не отдыхала в хорошей компании, протянула Серафал. Нужно купить купальник, пробормотала Акина и стрельнула в мою сторону взглядом. Надо будет посмотреть, остался ли у нас лосьон от загара, задумалась Мики. Единственный, кто остался в стороне, мой отец. Гра, сочувственно, взглянул на меня, буквально транслируя глазами. Держись. В ответ я лишь вымученно улыбнулся. Надеюсь, ничего плохого из этого не выйдет. По окончанию перерыва, почти все участники разошлись, за исключением сестер Ситри. Серафал, расслабившись, облокотилась на спинку дивана и вольготно закинула ноги на подлокотник, предварительно сняв туфли. Сона же подошла к окну, смотря за процессией, удаляющейся в сторону спортивных площадок, где будут продолжаться соревнования. «Не думала, что ты просто согласишься поехать с нами», словно между делом проронила председатель студсовета. Владыка Ада, подперев голову рукой, по-доброму усмехнулась, смотря на спину младшей. «Саночка, если выбирать между двумя днями в окружении скучных бумаг и поездкой на море с любимой сестренкой, то я не думаю, что тут вообще есть выбор». Под конец девушка коротко рассмеялась и с прищуром добавила. «Или тебя это смущает?» «Нет», выдохнув через нос, школьница сняла очки, положила их на стол и затем, приблизившись к Левиафан, тихо добавила. «Я рада». Серафал приняла нормальную позу, как сидела во время разговора ранее, а Сона, чуть смутившись, аккуратно заняла место на ее коленях, только, в отличие от Самы, повернулась боком и почти сразу уткнулась носом в шею старшей сестры. Ласково улыбнувшись, старшая Ситри провела ладонью по шелковистым волосам и поцеловала в висок, отчего ее родственница чуть поежилась, однако протестовать против такого проявления нежности не стала, лишь едва заметно приподняв уголки губ. «Сера, как там дела дома?» – проронила Сона, вдоволь насладившись моментом близости. Левиафан громко хмыкнула. «Ничего необычного. Все как всегда». Она на пару секунд замолчала, после чего с ухмылкой продолжила. «Единственная новость, частично всколыхнувшая наше болото, тебе и так прекрасно известна. Кстати, как она?» Услышав ответный вопрос сестры, председатель студсовета на мгновение вскинула бровь, но потом с коротким смешком отозвалась. «Как Риас, по-другому и не скажешь». Девушка неосознанно подцепила пальцами одну из пуговиц рубашки владыки Ада, принявшись с ней играться, адаптировалась и нашла свои положительные стороны. «Это какие же?» – не преминула уточнить Серафал, вспоминая, как Сазикс, старший брат Риас, громко и с выражением костерил все живое, услышав о грядущей помолвке. Конечно, на людях нынешний Люцифер продолжал держать марку, сохраняя нейтральную позицию в духе «все для страны и никак иначе», но при встречах тет-а-тет, ну, его привязанность к младшей сестре с годами никуда не ушла, а только усилилась. Не то чтобы Левиафан могла осуждать подобное, в конце концов, сама такая же. Родители больше не выносят мозг с женихом, убедившись, что она не собирается творить никаких глупостей, после недолгих раздумий начала перечислять Сона. Появилась возможность отсекать не слишком умных личностей, считающих, что могут завоевать ее сердце. Да и все, наверное, школьница усмехнулась, прикрывая глаза. Как Риас сама сказала, лучше жить с тем, с кем ты можешь договориться, чем провести полжизни в поисках идеальной второй половинки, которая, по итогу, тебе не подойдет. Тем более, Феникс согласился с выдвинутыми условиями, так что у нее почти не осталось никаких претензий. Весьма рациональный подход со стороны младшей Гримари, одобрительно пробормотала Серафали, широко улыбнувшись, потрепала Сону за щечку. Сразу видно, сковобрала правильный пример. «Не тискай так», — буркнула ученица, мягко шлепнув владыку Ада по ладони. Вдобавок, Риас сама пришла к такому решению. Со мной она лишь обсуждала некоторые нюансы. Услышав короткую заминку в голосе младшей, Левиафан прищурилась. «Какие нюансы?» «Некоторые», — подняв голову, Сона посмотрела сестре в глаза. «И не спрашивай, это личное. Утаивать секреты от своей любимой сестренки?» Шокированно округлила глаза Левиафан. Теперь настал черед председателя хмыкать. «Тебе ли мне об этом говорить?» Она многозначительно посмотрела на родственницу. Та ограничилась тихим смешком. «Смотри-ка, совсем выросла», и, дунув Соне в ушко, из-за чего девушка ойкнула, Серафал перешла на другую тему. «И что это у вас за игры с обычными людьми?» «Ты про пляж?» Потирая ухо, младшая Ситри чуть отстранилась от сестры, избегая повторной атаки. «Идея целиком принадлежит Риас». Владыка Ада, незамедлительно притянув школьницу обратно к себе, покачала головой. «Это и так понятно, вопрос с ее стороны был больше риторическим. Меня куда сильнее интересуют человеческие дети, Хёда и Сейесамы. Если с девочкой все относительно понятно, Слышала про ее дружбу с Гаспером от Сазикса, то твоя связь вызывает вопросы». Под конец Серафал провокационно улыбнулась, на что младшая сестра, не скрываясь, закатила глаза и мысленно вздохнула, понимая, что, даже находясь далеко, Люцифер постоянно отслеживает благополучие своей любимой сестренки, не упуская ни малейшей детали. Риас как-то пошутила, что брат буквально знает, сколько у нее пар носков. А что с ним не так? Пожала плечами школьница. Обычный человек, без каких-либо особенностей. Конечно, есть у него определенные странности, которые вызывают вопросы. Девушка невольно вспомнила свое удивление, когда увидела, что Хёда меланхолично подшивает дела для сдачи в школьный архив. Вроде бы ничего такого, но откуда подростку 17 лет знать, как это правильно делается? Еще и шило с толстой ниткой откуда-то достал, игнорируя специальный дырокол. Да и его подход к вопросу делопроизводства был больше профессиональным, он почти никогда не задавал вопросов, встречая поставленные задачи спокойно и рационально, выполнял все быстро и четко, попутно требуя схожего отношения от других участников коллектива. Еще бы не был таким ленивым, цены бы не было. Сона вздохнула. Однажды она застала Иссия за тем, что он сидел за рабочим ноутбуком и листал книгу. На вопрос, почему не заканчиваешь отчеты, парень молча показал на стопку с края стола. Следующее уточнение. Так чего не говоришь, что закончил, было парировано. Зачем? Я свое дело сделал, соответственно, до окончания сроков сдачи могу отдыхать. Еще и добавил в конце, что за переработки тут не доплачивают. Ситри автоматически потерла переносицу. В целом, как член студсовета, он крайне полезен, но в качестве потенциальной фигуры. Председатель ненадолго замолкла и затем со вздохом закончила. Не слишком выгоден. Понятно, протянула Серафал, смотря на сестру со странной улыбкой на губах. Ну, если ты так считаешь, то ничего не поделаешь. И, не дав Соне толком обдумать услышанную фразу, Левиафан прищурилась. Тогда что насчет Геншира Санджи? Вроде бы ты хотела взять к себе в свиту носителя части Вритры. Школьницу против воли передернула. Геншира, ей честно хотелось высказать все, что она думает об одном отдельно взятом извращенце, но природная вежливость взяла свое, поэтому брюнетка ограничилась коротким. Еще раз сматривается. Конечно, падшая сама виновата в появлении столь ярого поклонника. Не стоило использовать заклинание контроля на носителе неполноценного дракона. Он-то его скинул, но вот последствия. Ривна лих почувствовала на себе в полной мере. Вдобавок, судя по последним событиям, Геншира вовсе может не дожить до выпуска. Больно сильно у Хёда глаз дергается от одного лишь упоминания его имени. Ладно, тогда пока забудем. Серафал неожиданно завалилась на диван, утягивая за собой пискнувшую Сону. «Лучше потратим остаток времени на залечивание моих душевных ран». С этими словами Левиафан уткнулась носом в макушку сестры. Сама председатель, заключенная в крепкие объятия, лишь обреченно вздохнула. И почему Риас Серафал так любит тискать ее при любом удобном случае? Наклон вправо, мимо пролетает каменный булыжник. Прыжок назад, молния оставляет темное выжженное пятно на месте, где я только что стоял. Заблокировать щитом огненный шар, метящий в лицо, кинетической волной отбросить противника, блинк на пару метров в сторону, избегая ливня из ледяных осколков, перерыв. Вместе со словами Серва, мир вокруг застыл, потеряв краски. Шумно выдохнув, я посмотрел на замершего на месте клона, собравшегося кастовать гравитационный колодец, после чего, щелкнув его по носу, сел прямиком на траву и запрокинул голову. «Что думаешь, ваш результат улучшился на 1,4% по сравнению с предыдущим разом? Время улучшилось на 4 минуты 32 секунды. И как? Неплохо. Еще несколько тренировок и сможете выживать на протяжении 2 часов безостановочного боя. Звучит прекрасно. Жаль, что все это исключительно в теории». Подперев голову кулаком, задумчиво посмотрел на 12 собственных копий, разбросанных по всей территории небольшого полигона. Каждая из них обладала всеми моими способностями, однако в ослабленном варианте, слишком хардкорно, я даже блинкнуться не успеваю. Суть же тренировки заключалась в том, чтобы избегать их ударов, как там любили говорить фанаты серии игр «Темных душ». Хочешь победить, просто не получай урона. По сути, в этом не было никакого особого смысла. Обычная работа над способностью вовремя реагировать на опасности, давать отпор, ограничиваясь минимальными затратами энергии. Словно боксеры, которые тренируются с вертушкой, чисто отточить рефлексы. К сожалению, я не могу создать вам противников, которые бы походили на демонов или падших. У нас нет данных по их боевым способностям, а доверять информации из оригинала бесполезно, понимаю. Упал на спину, раскинув руки по сторонам, направляя взор на искусственное темное небо, на котором не было ни луны, ни звезд, голое полотно, выкрашенное в один оттенок. Знаешь, Серва, прошло уже 14 лет с того момента, как я попал сюда. Единственная опасность, с которой я столкнулся, шайка оголтелых культистов, да и то, честно говоря, сомневаюсь, что даже тогда они представляли хоть какую-то угрозу. Думаете, все ваши тренировки бессмысленны? Хмыкнул, подняв руку над головой и смотря на расставленные пальцы. Есть такое, как бы ни хотелось, возможности полностью расслабиться, откинув все тревоги в сторону, у меня пока нет. Однако тот факт, что я не могу ощутить полноценного результата от своих усилий, немного раздражает. Это как годами играть в футбол, готовясь к выступлению на чемпионате, но в итоге так никуда и не попасть. С одной стороны, навыки отточены. С другой, а зачем они вообще нужны, если их негде применить? Вам не хватает реальных сражений?